«Спасибо, мастер, спасибо», — рассыпался он в благодарностях. Цинь Юй улыбнулся. «Отойди в сторонку, я разберусь». После этого он бесстрашно уставился на трех лордов на возвышении. «Цинь Юй, ты, должно быть, устал от жизни», — процедил Ди Цзянь, внезапно открывая глаза. Все это время, пока шел допрос, он сидел в одной и той же расслабленной позе. Но когда он уже собирался начать действовать, тишина. Внезапно разлетелся по залу крик Цинь Юя. Юноша мрачно взглянул на Ди Цзяня, который пришел в бешенство от того, что этот неожиданный вопль заставил его на секунду замереть. «Шестой брат, погоди, не горячись», — проговорил ему Ди Луань, после чего с улыбкой посмотрел на Цинь Юя. «Мастер Цинь Юй, зал девяти демонов проводит расследование, и ты посмел нам помешать, как думаешь, какое наказание тебя ждет?» Однако Цинь Юй, казалось, даже не обратил внимания на его слова. «Лорды, все они, мои верные подчиненные. Я не могу позволить вам убивать их направо и налево. Мне интересно, есть ли у вас какие-то улики, чтобы оправдать эти бессмысленные убийства?» «Улики? Так ты считаешь, что их ложь – недостаточное основание?» Ди Луань пронзил юношу острым взглядом. «Ложь? Они действительно вам солгали? Вы можете это как-то доказать?» Во взгляде Цинь Юя явно читалось, что отступать он не намерен. Стражи и командиры отрядов пораженно смотрели на спину своего мастера, тронутые его готовностью защищать их даже перед лицом трех монстров из зала девяти демонов. Редко можно было увидеть мастера, который так заботится о своих подчиненных. Спасенный Сюя из Бжи и вовсе глядел на Цинь Юя с благоговейным трепетом. Он солгал. Его ответ отличается от слов остальных. Разве этого недостаточно? Может быть, ты хочешь сказать, что лгут все остальные, и мы должны покарать их? Усмехнулся Ди Луань. Если мастер Цинь Юй так считает, мы возражать не будем. С этими словами Ди Луань вытянул руку перед собой. «Лорды, вы немного пристрастны», — невозмутимо ответил Цинь Юй. «Хо», — Ди Луань взглянул на него с отчетливой насмешкой в глазах, ожидая продолжения. «Возьмем, к примеру, следы сражения в тайной обители. Не все стражи и командиры отрядов видели эти следы. Многие лишь слышали о них от других. Тоже можно сказать и про многие другие вещи. Не приходится удивляться, что в их ответах есть некоторые различия», — Цинь Юй сделал паузу и продолжил. «Более того, хотя все видели одно и то же, но каждый мог смотреть на отметины, оставшиеся после боя, с разных углов, так что различия в их ответах будут неизбежны. Если вы называете это ложью, то», — договорив до этого момента, Цинь Юй прервался и выразительно посмотрел на лордов. «Хлоп, хлоп, хлоп». Ди Луань похлопал ему и засмеялся. «Изумительно. Мастер Цинь Юй действительно хорош в софистике. Следите за языком. Это не софистика, а чистая правда». Цинь Юй посмотрел ему в глаза. Он обнаружил, что среди трех братьев решение принимает именно этот лорд. «Второй брат, обыщи кровавую пещеру, вдруг удастся обнаружить какие-нибудь подсказки, по которым мы сможем понять, что произошло в тот день», — передал Ди Луань Ди Цину через святое чувство. Тот кивнул и вылетел из главного зала. Увидев это, Цинь Юй вежливо улыбнулся. «Лорды мои, вы уже столько времени провели в кровавой пещере, а я до сих пор не знаю ваших имен. Почему бы вам не представиться?» Он говорил раскованно, словно общался с близкими друзьями. Ди Луань кивнул. «Тебе не обязательно знать наши имена, но ты можешь называть меня седьмым лордом, а моего брата, который только что покинул нас, вторым лордом. Что касается его, шестой лорд, я уже знаю. Я слышал, как вы к нему обращались», — перебил его Цинь Юй. Ди Луань внезапно проговорил. «Мастер Цинь Юй, ты только что заблокировал удар второго брата. Конечно, он не использовал всю свою силу, но я все равно удивлен. Похоже, ты как минимум достиг средней стадии Дунсюй. Я не заслуживаю вашей похвалы, седьмой лорд», — ответил Цинь Юй с легким поклоном. Ничего больше он добавлять не стал. Ди Луань неспроста об этом заговорил. Пурпурный демонический морской дракон на средней стадии Дунсюй по силе превосходил обычных экспертов на поздней стадии Дунсюй, так что даже его небрежный удар обладал огромной мощью. Цинь Юй сумел напрямую встретить удар летающего меча Ди Цина, так что это однозначно свидетельствовало о том, что он был не слабее обычного эксперта на средней стадии Дунсюй. «Во время допроса стражей я узнал кое-что интересное. Надеюсь, мастер Цинь Юй сможет прояснить этот момент для меня», — с линцой протянул Ди Луань. «Пожалуйста, поведайте мне об этом, седьмой лорд». Внезапно от Ди Луаня повеяло жаждой крови, Он смерил Цинь Юя тяжелым взглядом. В тот день, когда остальные стражи узнали о смерти Чахуна, они решили выбрать нового мастера пещеры. С этим намерением они пришли к твоему дворцу, однако ты в этот момент занимался практикой за закрытыми дверями. Ты заставил их прождать от 4 до 6 часов. Почему? Ди Луань прищурился, его взгляд будто прикипел к Цинь Юю. Ди Цзянь также неотрывно смотрел на юношу, но тот лишь широко улыбнулся в ответ. «Седьмой лорд, неужели вы не понимаете, что чем могущественнее эксперт, тем позже он должен появиться на сцене?» Со смешком проговорил он. Ди Луань опешил. «Если бы я вышел к ним по первому зову, то я бы потерял лицо. Поэтому я и заставил их ждать несколько часов, прежде чем показаться на глаза. Таким образом я продемонстрировал свой статус». Разве не так? Разве не любой эксперт поступил бы так же в этой ситуации? Стоило ему договорить. Мастер Цинь Юй, твои шутки здесь неуместны. Сейчас же объясни, почему ты заставил их так долго ждать? Рявкнул Ди Цзянь. На самом деле, в тот момент Цинь Юй поглощал энергию из Юаньина, чтобы прорваться с ранней стадии метеора на среднюю, но, разумеется, этого он им сказать не мог. Я уже объяснил. Вы же только что допрашивали стражи и должны знать, с какой легкостью я победил стража Тенби, с такой силой, разве я не должен быть слегка высокомерным и демонстрировать свое превосходство, недоуменно ответил Цинь Юй. Ди Луань нахмурился. Ша-ша-шух, в главном зале появился Ди Цин. Он мгновенно добрался до возвышения, где находились его братья. Седьмой брат, я тщательно обыскал всю кровавую пещеру, но не нашел ничего необычного. Все следы схватки в тот день также пропали, передал он через святое чувство. К счастью, Цинь Юй догадался убрать горную усадьбу Лэй в кольцо, перед тем как идти встречать лордов. В противном случае этот невероятный комплекс вызвал бы множество ненужных вопросов у зала девяти демонов. Ничего, глаза Ди Луаня начали подрагивать. В следующий миг он резко поднялся со своего места. Раз никаких следов в кровавой пещере не осталось, то их последняя зацепка – этот мастер Цинь Юй. «Ты идешь с нами, мастер Цинь Юй. Мы отправимся в зал девяти демонов, где ты поможешь моему старшему брату пролить свет на битву в подземной обители в тот день». Приняв решение, Ди Луань улыбнулся Цинь Юю. В тот же миг взгляды Ди Цина и Ди Цзяня также скрестились на юноше. Том 6, глава 12. Пурпурная демоническая башня. Ди Луань, Ди Цин и Ди Цзянь своими взглядами давали понять Цинь Юю, что если он не хочет умереть, то у него есть лишь один выход – отправиться с ними. Юноша расхохотался. Поначалу он только улыбался, но затем не выдержал и засмеялся в голос, будто услышал хорошую шутку. «Ахаха, лорды, вы действительно забавные. Если вы хотите расследовать битву в тот день, то разве допроса всех присутствующих недостаточно? Зачем вы собираетесь взять меня с собой в зал девяти демонов?» Казалось, угрожающие взгляды лордов его совершенно не заботили. «Ты пойдешь или умрешь», — отрезал Ди Цзянь. Ди Цин и Ди Луань ничего не имели против этой угрозы. В их глазах Цинь Юй с большой вероятностью мог быть убийцей, а лучше было убить не того, чем упустить виновника. Если Цинь Юй их по-настоящему рассердит своим высокомерием, то убить его ничего не стоило. Цинь Юй, переменившись в лице, вперил взгляд в Ди Цзяня. «Умру, шестой лорд. Подводный мир Сюя огромен и кишит экспертами. Вы действительно считаете себя настолько непобедимыми, чтобы так просто приговаривать кого-то к смерти? Вы должны понимать, что даже если вы сильны, всегда найдется кто-то сильнее. Я сильнее тебя», — коротко ответил Ди Цзянь. Тяжелое выражение лица Цинь Юя снова мгновенно сменилось улыбкой. «Вы действительно сильнее меня. Что ж, если вы трое не хотите узнать о черной нефритовой шкатулке и восьмом мече, то вперед, убейте меня». С этими словами он сложил руки на груди и сомкнул веки. Глаза всех трех лордов просветлели. Они хотели отомстить за смерть брата, но это не значит, что их не интересовал один из девяти нефритовых мечей. После слов Цинь Юя выражения лиц двух стражей и одного командира отряда слегка изменились, однако на них сейчас никто не смотрел. Те, кто знают тайну, должны умереть. Ди Цзянь резко повернулся к собравшимся сюяистам. Лорды хотели допросить Цинь Юя немедленно, однако сперва нужно было позаботиться обо всех этих мелких сошках, которые слышали то, что не следовало. «Стоп!» — рявкнул Цинь Юй. «Они мои подчиненные, вы не можете им навредить. Кроме того, чего вы так трясетесь, лорды мои, я всего лишь упомянул пару ничего не значащих названий. Что это им даст? Он хотел уберечь этих сюяистов любой ценой. Мастер Цинь Юй, вы действительно хотите их защитить? С сомнением поглядел на него Ди Луань. Цинь Юй непреклонно кивнул. Естественно, они мои подчиненные. Если их убить, то от кровавой пещеры останется лишь имя. Если вы трое это сделаете, то будете жалеть об этом до конца своей жизни. Со стороны юноша казался воплощением справедливости и самоотверженности, однако про себя он усмехнулся. Если я не устрою утечки информации через местных соглядатаев, то это будет несколько печально. Необходимо как следует растрясти этот муравейник, жалеть до конца жизни. Услышав решительные слова Цинь Юя, лорды нахмурились. После долгих размышлений они наконец приняли решение. «Вы все, выметайтесь!» — рявкнул Ди Луань, одаривая сюяистов яростным взглядом. Командир отрядов и стражи тут же в ужасе бросились прочь из главного зала. Хао Фэй и Хэй Юй также последовали за ними. Естественно, они не стали бы сбегать, но им пришлось. Цинь Юй заранее предупредил их об этом через святое чувство. «Говорите, мастер Цинь Юй, откуда вы знаете о черной шкатулке?» Подавив гнев в сердце, спросил Ди Луань. Ди Цин и Ди Цзянь тоже напряженно ждали ответа. Если Цинь Юй знал о шкатулке, то с большой вероятностью мог рассказать и о смерти их восьмого брата. По сравнению с этим сама шкатулка была не так важна. Секрет, с лукавой улыбкой, но твердо проговорил юноша. «Говори, или умрешь», с холодным блеском в глазах процедил Ди Цзянь. «Прим, дубль В, душевный парень. Разнообразие его реплик впечатляет. Если вы убьете меня, то никогда не узнаете, кто убил вашего брата». Цинь Юй поднял подбородок, даже не взглянув в его сторону. То, что он сказал, было правдой. Если Ди Цзянь его убьет, то зал девяти демонов так никогда и не узнает, кто стоял за этим убийством. Когда до Ди Луаня и его братьев дошел смысл сказанного, их глаза вспыхнули. Цинь Юй фактически признался, что знает о личности убийцы. Однако бескомпромиссность мастера кровавой пещеры стала для трех лордов настоящей головной болью. «Так ты действительно не желаешь нам ничего рассказывать, мастер Цинь Юй, даже если это будет стоить тебе жизни?» Жестким, словно наждачная бумага, голосом проговорил Ди Луань. «Да, я ничего не скажу, даже если вы меня убьете». Юноша даже бровью не повел, не собираясь поддаваться на давление. «Седьмой брат, я тут вспомнил кое-что. Разве среди стражей зала девяти демонов не было эксперта, чьей истинной формой была ужасная медуза?» В голове Ди Луаня внезапно раздался голос Ди Цина. Ужасная медуза была довольно сильным демоническим зверем, но главное было не это. У нее было два типа атакующих техник. Первая – яд, а вторая – поглощение. После полного поглощения сюяиста этот зверь мог получить воспоминания жертвы. Эта секретная техника была в чем-то схожа с удивительной техникой поглощения Сяхэ, которую тот получил после запретной практики, которая также позволяла впитывать чужие воспоминания. Если мы воспользуемся этим методом, то нам не придется выпытывать ничего силой. Да и не факт, что этот Цинь Юй нам не соврет во время допроса. Разумеется, Ди Луань мгновенно принял решение. «Мастер Цинь Юй, так вы отказываетесь нам что-либо рассказывать?» Он не мог позволить Цинь Юю узнать правду, поскольку опасался, что в таком случае тот скорее умрет, чем отправиться с ними в зал девяти демонов. Цинь Юй даже не стал отвечать на этот вопрос. «ХМФ, похоже, по-хорошему с тобой не договоришься. Второй брат, шестой брат, забирайте его, мы отправляемся в зал девяти демонов. Этот человек скрывает информацию о девяти мечах и смерти восьмого брата. Он слишком ценен, так что нам придется обсудить это с другими братьями и вместе решить его судьбу». Повернулся Ди Луань к своим братьям. Ди Цин знал, что он лишь играет, так что тут же поддержал. «Да, отведем его в зал, а там решим». Ди Цзянь также кивнул. «Мастер Цинь Юй, вы уже должны были понять, кто сильнее, а кто слабее, верно? Запечатай его внутреннюю силу, шестой брат», — продолжил Ди Луань. Глаза Цинь Юя сверкнули, он угрожающе уставился на Ди Цзяня. «Я могу пойти с вами, но если вы решите запечатать мою энергию, то этого не будет». Казалось, он вот-вот слетит с катушек и не пожалеет своей жизни, если Ди Цзянь попытается это сделать. Видя поведение Цинь Юя, Ди Луань нахмурился. Ди Цзянь также остановился. Они знали, что должны привести его в зал и позволить ужасной медузе его поглотить. Если Цинь Юй умрет сейчас, то они не смогут узнать, что случилось с восьмым братом и нефритовым мечом. Черт с ним, седьмой брат. Даже без печати он не представляет для нас опасности. Будет даже забавно посмотреть, если он задумает от нас сбежать. Презрительно скривил губы Ди Цзянь. В его глазах Цинь Юй был всего лишь мусором, убить которого было легче простого. Именно так. Но, думаю, позже вы пожалеете, что забрали меня в зал девяти демонов, улыбнулся Цинь Юй. Пожалеем? Ди Луаня слова юноши совершенно не обеспокоили. Он холодно посмеялся про себя. Посмотрим, кто тут о чем пожалеет. Сяхэй, охраняя кровавую пещеру, я отправляюсь в зал девяти демонов с этими ребятами, передал Цинь Юй Орлу через святое чувство. Я пойду с тобой, старший брат, раздался в голове Цинь Юя несколько недовольный голос Хэй Юя. Я достиг поздней стадии метеора, так что по скорости превосхожу даже этого Ди Цзяня. Не стоит волноваться. Если ты пойдешь со мной, то лишь осложнишь мне задачу, понимаешь? Цинь Юй ответил как есть. Хэй Юй был достаточно благоразумным, так что ему пришлось согласиться. Хао Фэй, а ты отправляйся в зал кружным путем. Я буду постоянно держать тебя в курсе моего местоположения через передатчик. Держись в нескольких десятках тысяч ли от меня. Я позову, когда будет хорошая возможность порезвиться. Цинь Юй продолжил отдавать распоряжение. Хао Фэй откликнулся с энтузиазмом. Кеке, отлично, отлично. Тогда я полечу вперед, старший брат. Имя мастера кровавой пещеры – Цинь Юй. Как выяснилось, он знает о черной шкатулке и восьмом мече. Может ли нефритовый клинок находиться у него в руках? Пробормотал себе под нос строгий мужчина в алом одеянии, сжимая в руке передатчик. По его лицу гуляла надменная улыбка. Это Цинь Юй, я должен его заполучить. После этого лорд Тен, а это был он, тут же отправил сообщение владыке дворца Лазурного Дракона. Его светлость свято верит в мои способности, но я в сомнениях, вымученно улыбнулся лорд Тен через некоторое время. Этот Ди Цзянь, как и я, достиг поздней стадии Дунсюй. По силе души я его даже превосхожу, однако в бою пурпурные демонические морские драконы куда опаснее рогатых драконов того же уровня силы. Победить его в открытом бою будет проблематично. Лорд Тен не смог сдержать раздраженный вздох. Его душа достигла пика поздней стадии Дунсюй и была намного сильнее, чем душа Ди Цзяня. Но он знал, что в настоящей схватке почти наверняка проиграет шестому лорду. В этой миссии я могу полагаться только на свой разум. Фухао, боюсь, за тот кристалл высшего грейда, что я дал тебе в прошлый раз, придется немного потрудиться. Сразу после этого лорд Тен призвал нескольких своих личных стражей через святое чувство. Как неожиданно, так мастер Цинь Юй, оказывается, знает о восьмом мече. Лорд Лау полулежал, уместив свое гротескное тело с дряблыми мышцами в кресло. Он погладил свои тонкие усы. Похоже, настала пора и мне вступить в игру. Тут же в его руке появился передатчик. Через некоторое время он с облегчением вздохнул, утирая пот со лба. Ух, великий основатель по-прежнему такой вспыльчивый. Должно быть, до сих пор злится, что пришлось уступить седьмой меч лазурному дракону. Только что лорд Лау отправил сообщение старику трехглазому из чертога синих вод, в ответ на что получил строгий приказ выкрасть Цинь Юя и найти восьмой нефритовый клинок. Этот Тэн Шань наверняка тоже попытается влезть в это дело. Зрачки лорда Лау мгновенно окрасились в красный цвет, придавая ему крайне странный и зловещий вид. Трое лордов вместе с Цинь Юем со свистом рассекали океан, взбаламучивая воды у дна. «Лети быстрее!» – раздраженно крикнул Ди Луань Цинь Юю. «Седьмой лорд, это моя максимальная скорость!» – беспомощно пожал плечами юноша. Когда трое братьев летели в кровавую пещеру, они равнялись на скорость Ди Луаня, поскольку тот был самым медленным из них. Однако сейчас, на обратном пути, им приходилось лететь вдвое медленнее, поскольку даже Ди Луань, как выяснилось, вдвое превосходил по скорости Цинь Юя. Да за тобой даже Юань на поздней стадии поспеет. На лицо Ди Цина было жалко смотреть. Цинь Юй с невинным видом ответил: «Я не очень быстрый, что тут поделать? Ты намеренно занижаешь свои возможности. Мы прекрасно знаем, что ты продемонстрировал невероятную скорость, когда убил ту старую черепаху, Цинсюаня», — сердито возразил Ди Луань, прожигая его взглядом. «Это была моя техника маневрирования, седьмой лорд. Это не то же самое. К сожалению, у меня нет такой же быстрой техники для длительных путешествий на летающем мече». Его бессовестность наконец переполнила чашу терпения лордов. «Вставай на мой летающий меч. Полетишь со мной», — рявкнул Ди Цин. «Вы не боитесь внезапного нападения?» — с улыбкой глянул на него Цинь Юй. Ди Цин тут же переменился в лице. Он знал, что Цинь Юй, по меньшей мере, почти настолько же силен, как и он сам. Если этот юнец воспользуется близкой дистанцией во время полета на мече и нападет внезапно, то «я тебя прокачу», — ледяным тоном проговорил Ди Цзянь. Цинь Юй в тот же миг, будто только и дожидался этих слов, с довольным видом запрыгнул на летающий меч Ди Цзяня. Как только он ступил на клинок, вокруг тела Ди Цзяня появился толстый защитный барьер из демонической элементальной энергии. Более того, Ди Цзянь даже заставил проявиться свою естественную броню из чешуек. «Похоже, вы также опасаетесь внезапного нападения», — усмехнулся Цинь Юй. Однако он не стал ничего предпринимать. На примере Ди Туна он уже успел убедиться в том, насколько чудовищной защитой обладает эта пурпурная чешуя. При этом Ди Цзянь был намного сильнее Ди Туна, так что Цинь Юй сильно сомневался, что сможет убить его с одного удара, даже если это будет внезапное нападение. А если он нападет и не сможет обезвредить Ди Цзяня с одного удара, то за этим мгновенно последует пугающая контратака пурпурного демонического морского дракона на поздней стадии Дунсюй. Как только Цинь Юй оказался на летающем мече Ди Цзяня, скорость всей группы удвоилась. Где-то через месяц с небольшим они достигли пещеры Большого Панциря. «Ха-ха, лорды мои, судя по всему, мастер Фуха действительно из кожи вон лезет ради вас. Он даже расстарался и построил к вашему прибытию пурпурную демоническую башню», — одобрительно воскликнул Цинь Юй, глядя на представшую его глазам величественную постройку. Встретивший их Фуха своей пухлостью и нежной кожей напоминал розовощекого младенца. Он округлил свои невинные глаза и торопливо поклонился. «Лорды мои, в прошлый раз вы так торопились, что не успели взглянуть на эту пурпурную демоническую башню. Все фрейлины находятся снаружи, поскольку я осведомлен, что вы не любите, когда вас беспокоят по пустякам. Но если вам что-то понадобится, то можете приказывать им в любой момент». Ди Цин, Ди Цзянь и Ди Луань разглядывали небольшую двухэтажную башню перед ними с явным удовлетворением. Это здание нельзя было назвать эталоном роскоши, но выглядело оно весьма необычно и имело уникальный дизайн. Очевидно, Фухао вложил в его создание немало сил и времени. «Лорды мои, эта пурпурная демоническая башня была специально возведена для лордов зала, так что я не стану занимать одну из ее комнат. Я подыщу себе что-нибудь попроще», — улыбнулся лордом Цинь Юй. «Мастер Фухао, вы не могли бы меня где-нибудь разместить?» Ди Луэнь мрачно посмотрел на него и ответил. «Нельзя. Ты останешься в моих покоях. Второй и шестой братья займут соседние комнаты. В ваших покоях, вы не бойтесь, что я вас убью», — лукаво улыбнулся ему Цинь Юй. Услышав его слова, Фухао несколько побледнел. Он поспешно поклонился и сказал с неестественной улыбкой: «Лорды мои, не буду вам более докучать. Если вам что-то понадобится, обращайтесь к фрейлинам, они исполнят любое ваше пожелание. Шестой брат любит тишину. Седьмой брат, я пригляжу за этим парнем», — проговорил Ди Цин. На самом деле эксперты не слишком любят чужое общество, но сейчас выбирать не приходилось, так что Ди Цин мог лишь унять свою неприязнь. Цинь Юй потратил несколько секунд на оценку ситуации. Он мог почти наверняка мгновенно убить неподготовленного к нападению Ди Цина, но как этот эксперт мог не подготовиться? А если одного удара окажется недостаточно, то в дело тут же вступит Ди Цзянь, занявший соседние покои. По возвращении в свои покои Фухао нервно утер холодный пот, выступивший на лбу. «Черт возьми, на этот раз тут намечается большая заварушка. Лорд Тен из Дворца Лазурного Дракона и лорд Лау из Чертога Синих Вод явно настроены этой ночью выкрасть мастера Цинь Юя, которого, между тем, охраняют три лорда зала». Он немного подумал и невольно нахмурился. «Это будет та еще головная боль. Надеюсь, меня в это не втянут, иначе мне конец. Ох, видимо, не так уж просто получить что-то от дворца и чертога». Во всей пещере Большого Панциря лишь Фухао полностью осознавал, насколько насыщенной обещает быть предстоящая ночь. Том 6, глава 13. Капля крови. Структура пурпурной демонической башни и вправду была необычной. Главный вход вел в шестиугольный зал, в каждой стороне которого виднелся проход. Каждый из пяти коридоров соединял центральный зал с несколькими комнатами. Так выглядел первый этаж. Если посмотреть из центрального зала вверх, то можно было увидеть бесконечную толщу воды над головой, поскольку перекрытие второго этажа и крыша в центре отсутствовали. Эта башня неплохо смотрится снаружи, а ее интерьер еще приятнее для глаз и разума. Цинь Юй остановился в зале, рассматривая игру цветов башни, использованных для ее украшения. Ему действительно было любопытно, кто придумал дизайн башни. Уникальный внешний вид и тщательно выверенные сочетания цветов интерьера делали ее настоящим произведением искусства. Даже на лицах братьев Ди промелькнули нехарактерные для них улыбки. «Ладно, давайте поднимемся наверх по северному коридору», — приказным тоном предложил Ди Цзянь. Ди Цин и Ди Луань кивнули, а Цинь Юйон был не в том положении, чтобы возражать. Впрочем, он бы и так не стал этого делать. Хоть он и находился под конвоем трех лордов, на лице юноши все время играла бесстрастная улыбка. Создавалось впечатление, что он совершенно не переживал за свою судьбу. «Улыбаешься? Посмотрю я на тебя в зале девяти демонов», — посмеялся про себя Ди Луань. Он уже представлял, как ужасная медуза поглотит тело Цинь Юя. Поднявшись на второй этаж, они оказались в северном крыле здания. По обеим сторонам коридора виднелись двери в покое. Ди Луань внимательно изучил их расположение и сказал братьям: «Второй брат, шестой брат, я возьму эту комнату слева. Шестой брат, ты остановишься в комнате справа, а второй брат с Цинь Юем в комнате между нашими». «Хорошо», — спокойно кивнул Ди Цзянь и ушел в свои покои. Ди Цинь же, напротив, сердито прикрикнул на Цинь Юя: «Иди за мной, чего вы так нервничаете? Спокойнее, спокойнее», — с прежней улыбкой ответил Цинь Юй, после чего в расслабленной манере вошел в комнату посередине. Ди Луань бросил напоследок: «Будь осторожнее, второй брат, этот Цинь Юй тот еще тип, и по силе он не уступает Дун Сюем средней стадии. Ты не должен терять бдительности». Услышав его предупреждение, Ди Цинь мог лишь кивнуть, но его взгляд, направленный в спину юноши, стал еще более свирепым. Он не мог позволить себе расслабиться. Все три лорда хорошо понимали, что дворец Лазурного Дракона и чертог Синих Вод вполне могут попытаться помешать их возвращению в зал, так что они не собирались облегчать им задачу, оставаясь наготове даже здесь, в пещере Большого Панциря. В конце концов, для экспертов дворца и чертога эта пещера фактически была беззащитной. Ди Цин сидел в комнате в позе лотоса, закрыв глаза, но его святое чувство полностью окружило Цинь Юя, чтобы не допустить ни малейших странностей в его поведении. Но Цинь Юй вел себя примерно, он также безмолвно сидел, скрестив ноги и закрыв глаза. Неожиданно юноша разомкнул веки и с улыбкой посмотрел на Ди Цина. «Эй, второй лорд», — позвал он. Видя, что тот не реагирует, он тут же позвал снова, уже громче: «Ди Цин». Хоть Цинь Юй и не мог их различить по внешнему виду, но он уже знал их имена. Поэтому он знал, что в одной комнате с ним находится именно Ди Цин, второй лорд. Ди Цин нахмурился, открыл глаза и сурово взглянул на Цинь Юя. «Заткнись, второй лорд, вам же тоже скучно, не так ли? Давайте немного поболтаем». Цинь Юй поднялся и как ни в чем не бывало зашагал к нему. Ди Цин мгновенно переменился в лице. Защитный барьер из демонической элементальной энергии вокруг его тела усилился в несколько раз. Пурпурная чешуйчатая броня же покрывала его тело с самого начала. «Стой!» — рявкнул он. Ди Цин был уверен, что сможет одолеть Цинь Юя в открытом бою, но разница в силе между ними была не столь велика. Если Цинь Юй нападет внезапно, подобравшись поближе, то для второго лорда это вполне может закончиться тяжелым ранением или даже смертью. «Что за реакция?» — поднял брови Цинь Юй, но, тем не менее, остановился. Ди Цин холодно проговорил: «Сядь на свое место, иначе». Прежде, чем он успел завершить свое предложение, Цинь Юй торопливо перебил: «Ладно, ладно, не беспокойтесь, уже возвращаюсь, не буду больше вас беспокоить». Он по-прежнему улыбался, нисколько не задетый таким отношением. Юноша тут же вернулся на то место, где сидел до этого. «И чего так дергаться?» — проворчал он себе под нос и, прикрыв глаза, погрузился в практику. Следивший за ним Ди Цин также сомкнул веки, но он не смел ослабить свое святое чувство ни на миг. Постоянно наблюдать за Цинь Юем было действительно нелегкой задачей. Время шло своим чередом. В тишине незаметно пролетели несколько часов. Цинь Юй снова открыл глаза и бросил взгляд на двери, но в следующую секунду тут же закрыл их вновь. Но про себя он подумал: учитывая влияние чертога Синих Вод и дворца Лазурного Дракона, сказанное мной в главном зале наверняка уже достигло их ушей. Эта ночь — идеальная возможность для них. Даже если бы братья Ди уничтожили всех свидетелей в главном зале в тот день, Цинь Юй еще до прибытия лордов позаботился об утечке этой секретной информации. Его ожидания были не напрасными. К этому моменту к пещере Большого Панциря уже прибыли силы как дворца, так и чертога. Благодаря сообщению от Фухао, лорд Ла узнал, что три лорда зала остановились в пурпурной демонической башне вместе с Цинь Юем. Сам он сейчас спрятался в искусственной горе недалеко от башни, полностью погасив свою ауру. Даже если равный ему по силе лорд Тен проходил бы мимо, то и он, вероятно, ничего бы не заметил. Глаза лорда Лау приняли свой обычный зеленый цвет. Он пригладил свои усы, расслабленно обдумывая ситуацию. Даже этот Ди Цзянь здесь, хох, в случае реальной схватки я вряд ли смогу одолеть этого пурпурного демонического морского дракона. А если я просто выкраду Цинь Юя, то уйти будет ой как непросто. Лучше спрятаться и подождать, пока не начнет действовать Тэн Шань. Возможно, под шумок что-нибудь и получится сделать. Лорд Лау полностью сосредоточил свое внимание на пурпурной демонической башне. Он также не смел ни на миг ослаблять бдительность. В то время как лорд Лау сидел в засаде, лорд Тэн из дворца лазурного дракона действовал совершенно иначе. Эти ребята только что вошли в пурпурную демоническую башню, так что, вероятно, они сейчас напряжены и готовы к бою. Часов через 6, когда они полностью расслабятся, я проникну внутрь и выкраду этого Цинь Юя прямо у них из-под носа. Лорд Тен стоял на вершине подводной горы и вглядывался в пещеру Большого Панциря вдалеке. Позади него стояли 5 стражей-телохранителей. Время шло, но сюяисты стояли неподвижно, словно вырезанные из камня статуи. Время почти пришло, глаза лорда Тена внезапно ожили. Одновременно он передал своим телохранителям через святое чувство: «Так, готовьтесь. После того, как я заберу Цинь Юя и вернусь, вы должны будете задержать этого Ди Цзяня». «Да, командир». Все 5 тут же почтительно поклонились. Ответили они также через святое чувство. Они не смели говорить что-либо вслух, поскольку, несмотря на расстояние до пещеры Большого Панциря, это был ненужный риск. В конце концов, Ди Цзянь был Дун Сюем на поздней стадии, так что его святое чувство было чрезвычайно чутким. Лорд Тен снял свой кроваво-красный балахон и втянул его в пространственное кольцо. Он был вынужден так поступить, поскольку яркий алый цвет сильно бросался в глаза на дне океана. Переодевшись полностью в черное, он устремился к пещере Большого Панциря, используя лишь свои физические возможности. Рогатые драконы также обладали очень сильными телами. Поэтому лорд Тен без труда проник в пещеру и приблизился к пурпурной демонической башне. Никто из живущих в пещере Большого Панциря не смог бы заметить расплывчатый силуэт лорда Тена. Однако лорд Лау, пристально наблюдавший за всеми подступами к пурпурной демонической башне, тут же его распознал. Тэн Шань наконец-то появился. «Я уже заждался». Лорд Лау с трудом сдерживал нетерпение. Тем не менее, он даже не шевельнулся, продолжая скрываться, и направил все свое внимание на башню, дожидаясь суматохи, вызванной вторжением его конкурента. В настоящей битве я Ди Цзяню, возможно, и уступил бы, но его святое чувство определенно слабее. В этом лорд Тен совершенно не сомневался, поскольку его душа уже достигла пика поздней стадии Дун Сюй. Если точнее, то она уже коснулась грани, отделяющей позднюю стадию Дун Сюй от ранней стадии Кунмин. Таким образом, в его уверенности не было ничего удивительного. Лорд Тен, словно призрак, бесшумно проник в пурпурную демоническую башню через секретный проход, о котором ему рассказал Фухао. Затем он активировал святое чувство, охватив им все здание. Он быстро обнаружил местонахождение своей цели, комнату Цинь Юя и Ди Цина. В этот момент Ди Цзянь, сидящий в соседней комнате, неожиданно открыл глаза. Только что его сердце кольнуло тревожное предчувствие, однако страх быстро ушел. Ди Цзянь не понимал, что происходит, но напрягся, еще внимательнее наблюдая за окружающим пространством. Лорд Тен тенью проник в северное крыло 2-го этажа. Его движения были абсолютно бесшумными. Он не смел использовать даже капли своей демонической энергии. Внезапно он застыл. Здесь, при виде нужной двери, глаза сюяиста просветлели. «Я должен одним ударом сразу же тяжело ранить Ди Цина, но убивать его нельзя. Иначе, учитывая повадки лордов зала, они точно доставят хлопот дворцу лазурного дракона». Окончательно определился он. Глаза лорда Тена свирепо блеснули. «Ха!» Дверь распахнулась. Порыв ветра ворвался в комнату. Сгусток тьмы промелькнул в воздухе. Ди Цин мгновенно открыл глаза. Но прежде, чем он смог вымолвить хоть слово, противник уже обрушил на него кулак. Второй лорд едва успел лишь заслониться рукой. За звучным хлопком последовал хруст костей. Удар не только раздробил правую руку Ди Цина, но и сломал 2 грудные кости. Один знал, что делал, тогда как другой оказался захвачен врасплох. Один был на поздней стадии Дунсюй, другой – лишь на средней. Первый четко рассчитал силы, чтобы наверняка ранить противника с одного удара, а тот едва-едва успел поставить хлипкий блок. В таких условиях итог столкновения был предопределен. Кто? В тот же миг раздался грозный рев в комнате справа. После этого стену между комнатами разметало, а в проломе возник силуэт. Но к этому моменту лорд Тен уже метнулся к Цинь Юю. Он протянул руку, чтобы схватить юношу, одновременно проговорив через святое чувство: «Не сопротивляйся, я здесь, чтобы спасти тебя». Губы Цинь Юя дрогнули, он засмеялся про себя. Ну, наконец-то появился. Не сопротивляться? Как Цинь Юй мог не сопротивляться? Ведь именно этой возможности он все это время и ждал. Лорд Тен, несмотря на свое предупреждение, также не считал, что Цинь Юй так просто позволит себя схватить. Поэтому он не пожалел сил на это движение. Цинь Юй же выставил перед собой руки, мгновенно засиявшие мягким золотым светом. Этими руками он начертил перед собой круг, и золотая звездная энергия образовала перед юношей символ Тайцзи. Прим. W. Выглядит он вот так. Не сомневаюсь, что все знают, как выглядит символ Инь-Ян. Так вот, формируется этот символ так. Чистый круг у Цзи, круг с волнистой линией, Тайцзи, две запятые разных цветов без точек, ляны, и они же образуют Инь-Ян. Бам. Рука лорда Тена соприкоснулась с преградой из звездной энергии. Золотой символ Тайцзи продержался лишь мгновение, прежде чем разлетелся на куски. После этого, ах, Цинь Юй издал болезненный стон и беспомощно отлетел в ту же сторону, что и Ди Цин. Взбешенный Ди Цзянь угрожающе воскликнул: «Тэн Шань!» Он яростным тигром набросился на незваного гостя. Тэн Шань осознал, что ситуация складывается не в его пользу, так как он не мог открыто сражаться с Ди Цзянем. Впрочем, это не значило, что шестой лорд одолеет его безо всякого труда. Тэн Шань, Ди Луань отреагировал даже быстрее Ди Цзяня. Он проломил стену с другой стороны и встал на пути отхода врага. Увидев перед собой седьмого лорда, Тэн Шань скривил губы с некоторым презрением. Он небрежно махнул рукой, и тело Ди Луаня вылетело за пределы пурпурной демонической башни. После этого лорд Тэн и сам выскользнул через окно. В какие-то секунды Ди Цин и Ди Луань оказались тяжело ранены. У Ди Цзяня не было времени проверять состояние братьев. Задачей номер один сейчас было отбить нападение Тэншеня. Цинь Юй безвольно летел в сторону стены. Судя по траектории, тело юноши должно было приземлиться рядом с Ди Цином. Однако в последний миг, почти коснувшись пола, Цинь Юй внезапно ускорился во много раз, устремившись ко второму лорду. Они и так были рядом друг с другом, а Цинь Юй еще и использовал свою чудовищную скорость. Помимо всего прочего, Ди Цин был серьезно ранен. «Умри!» – раздался в голове второго лорда бесстрастный голос юноши. Раненый Ди Цин пришел в ужас. Он мог лишь бессильно смотреть, как в руке Цинь Юя возник короткий клинок. Разумеется, это был огненный меч, священное оружие высшего грейда. Цинь Юй вонзил клинок точно в то же самое место, куда только что пришелся удар Тэншеня. Пурпурные чешуйки брони в этом месте были уже разрушены предыдущей атакой, а в руках у юноши был клинок высшего грейда с мерцающим золотом от переполнявшей его звездной энергии острием. По разрушительной силе этот удар мечом превосходил даже предыдущую атаку Тэншеня. Шашух! Раздался мягкий, почти неслышный звук, когда лезвие огненного меча пронзило грудь Ди Цина и вошло в его легкое. Рана была практически невидима, так как огненный меч был тоньше крыла цикады. Прим. W. Поскольку раньше ничего подобного не упоминалось, а обычные китайские мечи не делают чрезмерно тонкими, то, вероятно, Цинь Юй намеренно изменил форму меча для этой атаки. Явно, к сожалению, это не указывается. Прочитав приговор в глазах Цинь Юя, Ди Цин оцепенел. Он хотел сбежать, покинув физическую оболочку, но поток звездной энергии из огненного меча уже обвился вокруг его юаня наподобно золотой веревке. «Пощади меня, Цинь Юй, не убивай. Если ты сохранишь мне жизнь, то мои братья не станут тебе вредить. Не убивай меня». Чувствуя, что его жизнь повисла на волоске, Ди Цин в панике взмолился через святое чувство. Слишком поздно. Кончик золотой веревки внезапно стал острым, словно игла, и пронзил Юаньин Сюяиста. Душа Ди Цина была разрушена мгновенно. После этого Цинь Юй рухнул на пол возле его тела, изображая из себя тяжело пострадавшего. Юаньин Ди Цина он трогать не стал, разумеется. Он хотел свалить вину за это убийство на Тэншеня. Юноша заставил свою внутреннюю энергию забурлить, и из его рта хлынул поток крови. В конце концов, все должно выглядеть убедительно. В итоге сильно побледневший Цинь Юй беспомощно распластался на полу в лужице собственной крови. В следующий миг в комнату влетела чья-то фигура. Это был никто иной, как Ди Луань, державший в руке нефритовый бутылек. «Второй брат, почему ты еще не принял пилюлю нефритовой зари?» Раны Ди Луаня к этому моменту уже практически затянулись. Но когда он попытался помочь брату подняться, все его тело внезапно одеревенело. В следующую секунду пурпурную демоническую башню пронзил горестный крик. «Второй брат, только сейчас из раны, нанесенной огненным мечом, выступила едва заметная капелька крови». Том 6, глава 14. Зал девяти демонов снаружи пурпурной демонической башни. Этот Ди Цзянь в самом деле псих. «У меня не получилось выкрасть Цинь Юя, но он по-прежнему меня преследует», — выругался про себя Тэн Шань. Он даже не пытался уже подавлять свою ауру, а просто на огромной скорости мчался прочь, словно черная комета. Ди Цзянь был в ярости. Он хотел преподать этому наглецу урок несмотря ни на что. Сидящий внутри рукотворной горы лорд Лау заметил, как промелькнули мимо два стремительных силуэта. Чудесно, просто чудесно. План лорда Лау увенчался успехом. Он незамедлительно начал действовать, ринувшись в сторону пурпурной демонической башни. Но именно в этот момент окрестности огласил горестный вой Ди Луаня. «Второй брат!» Услышав этот крик, Ди Цзянь, преследовавший Тэн Шэня, резко остановился, смертельно побледнев. Внутренняя энергия яростно вскипела в его теле, и шестой лорд Стримглав бросился обратно к башне. «Невозможно! Этот Тэн Шань не мог», — успокаивал себя Ди Цзянь мысленно. Но когда он вихрем влетел в разбитое окно второго этажа башни, то сразу увидел неподвижно застывшее в углу тело Ди Цина. В этот миг неясная тень, подхватив бледного Цинь Юя и проломив стену с другой стороны, выскочила наружу. «Быстрее, шестой брат, догони его!» — выкрикнул Ди Луань, получивший еще одну тяжелую рану. Если Ди Цин был уже мертв, то было не время о нем скорбеть. Сейчас самым важным было вернуть похищенного Цинь Юя. За очень короткое время их пленник был выкраден, а Ди Цин убит. Сердце Ди Цзяня захлестнула волна ненависти и гнева. Он стрелой метнулся за беглецом. Очень скоро Ди Цзянь видел, что схвативший Цинь Юя эксперт был весьма и весьма упитан. Во всем подводном мире Сюя единственным толстым экспертом подобного уровня силы был. «Лауке, остановись сейчас же, или я убью тебя», — взвыл шестой лорд. По скорости он явно превосходил лорда Лау. В конце концов, тому приходилось еще и нести на себе дополнительную ношу, так что убегать было вдвойне проблематично. Прошло совсем немного времени, а Ди Цзянь уже почти их нагнал. «Алая жаба, давай объединим силы ради знаний Цинь Юя, согласен?» — в голове Лауке прозвучал чей-то голос. Это был никто иной, как Тэн Шань. Лауке почувствовал укол гнева в сердце, однако, видя за спиной обезумевшего Ди Цзяня, мгновенно взял себя в руки и ответил через святое чувство. «Хорошо, рогатый дракон, я принимаю твое предложение. Давай для начала вместе разберемся с Ди Цзянем, а затем каждый из нас получит информацию о нефритовом мече, известную Цинь Юю». К этому времени глаза Ди Цзяня уже застлала кровавая пелена. Ди Цин, его второй брат, был мертв. Никто из девять братьев не умирал за все эти тысячелетия. Кто бы мог подумать, что за какие-то пару-тройку лет будут убиты сразу два лорда, его второй и восьмой братья. «Ди Цзянь, проваливай, иначе тебе придется возвращаться домой с трупом своего второго брата». Тэн Шань с мрачным выражением на лице появился рядом с Лауке. Лауке также остановился, прекратив попытки сбежать. Он небрежным жестом наложил ограничительное заклинание на Цинь Юя, чтобы его обездвижить, после чего подплыл к Тэн Шаню, став с ним плечом к плечу. Ди Цзянь был уже здесь, застыв прямо перед двумя экспертами. «Хах, Тэн Шань, не думал я, что ты действительно так смело ринешься в бой и даже убьешь Ди Цина. Я восхищен, в самом деле восхищен», — издал смешок Лауке. Тэн Шань недоуменно взглянул на него. «Ты о чем?» «Я нанес ему удар, но уверен, что он отделается лишь серьезным ранением. Ты и сам должен знать, что искусство изготовления пилюль зала девяти демонов не знает равных в мире Сючжинь. Если Ди Цин не умрет сразу, то легко оправится от подобных повреждений. Разве ты его не убил? Я только что видел его труп». «Просто признай это», — улыбнулся Лауке. «Впрочем, чего тебе беспокоиться? С поддержкой владыки дворца за спиной, даже если ты убьешь Ди Цина, что посмеет сделать зал девяти демонов?» «Заткнись», — внезапно рявкнул Ди Цзянь. В то же время к месту событий приблизился Ди Луани, с ненавистью глянул в сторону Тэншеня. «Лорд Тэн, вице-лорд дворца Лазурного дракона, каким бы ни был твой статус, но мой второй брат также был одним из лордов зала. Убив его, ты стал врагом всего зала девяти демонов. Тэншань, готовься к смерти», – процедил Ди Цзянь. Цинь Юй, скованный ограничительным заклинанием, в этот момент сидел на верхушке кораллового рифа. Подняв голову, он с интересом наблюдал за разворачивающимся перед ним действом. «Ну же, давайте, повеселите меня». В отличие от континента Цаньлун, в океаническом мире сючжини экспертов было не счесть. Сючжинисты уровня Цзиньдань здесь не значили практически ничего. Сючжинисты на ступени Юаньин могли, в лучшем случае, считаться локальными экспертами, но в глазах главных лагерей, таких как Зал Девяти Демонов, лишь эксперты на ступени Дунсюэ и выше могли принимать участие в решении важных вопросов. Пять великих держав океанического мира Сючжинь. Край бессмертных Пынлай, дьявольская темница пурпурного пламени, дворец Лазурного дракона, зал девяти демонов и чертог синих вод. Из них три принадлежали сюяистам, живущим под водой. Шаткое равновесие между дворцом Лазурного дракона, залом девяти демонов и чертогом синих вод удерживалось столько лет, но сейчас Цинь Юй желал нарушить его и заставить их сражаться. Статус его кровавой пещеры необходимо было повысить. Недавнее подавляющее поведение лордов зала в его пещере ясно дало ему понять эту простую истину. Вот почему он хотел посеять семена раздора между главными силами подводного мира Сюяи, оставаясь в стороне, воспользоваться этим хаосом ради собственного усиления. Пока Цинь Юй наблюдал, накал страстей между экспертами достиг своего предела. Дворец Лазурного дракона могущественен, а его владыка, эксперт номер один в океаническом мире сючжинистов, но, Тэншань, ты убил моего второго брата, так что ты должен поплатиться за это своей жизнью, вынес вердикт Ди Цзянь, и его аура забурлила. Ди Луань быстро подался назад. Он знал, что если останется, то только помешает брату сражаться. Неужели я действительно ударил слишком сильно? Тэншань, казалось, до сих пор не мог в это поверить. Несмотря на то, что его удар явно сломал кости на груди Ди Цина, второй лорд был Дунсюем на средней стадии, так как же он мог умереть от такого? Однако, судя по выражению лица Ди Цзяня, так оно и было. Алая жаба, этот Ди Цзянь уже готов начать бой. Нет смысла размышлять об этом. Давай сразимся с ним вместе. ХМФ, и что с того, что я убил одного из лордов зала? Почему вице-лорду дворца Лазурного дракона вроде меня нельзя убить кого-то из зала девяти демонов? Тэншань выкинул из головы эту загадку и преисполнился высокомерия. Хорошо, Тэншань, давай сразимся с этим пурпурным демоническим морским драконом вместе. Лауке также приготовился, и от его тела волнами начало расходиться намерение убийства. В глазах дворца Лазурного дракона и чертога синих вод третья сила подводного мира Сюя, зал девяти демонов, была слабейшей. Основой силы дворца был единственный невероятно могучий эксперт. Точно так же дела обстояли и с чертогом. Однако лорды зала девяти демонов не могли поодиночке сравниться с лазурным драконом или со стариком трехглазым. Тем не менее, у них было больше экспертов на средней и поздней стадии Дунсюэ, и каждый из лордов был пурпурным демоническим морским драконом. Гррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ивана. Его тело достигало 100 метров в длину и было пурпурным с головы до пят. Ряд угрожающих пурпурных шипов на его спине излучал смертельное и холодное сияние. Не дожидаясь реакции Тэншеня и Лауке, Ди Цзянь мгновенно набросился на них, прочертив воду массивными передними лапами. Использует истинную форму с самого начала. Тэншань также разозлился. Он поднял голову и зарычал. В следующий миг на его месте появился огромный рогатый дракон. В длину он не уступал своему противнику, однако его тело было немного тоньше. Впрочем, эта огромная туша с перемежающимися белыми и синими отметинами все равно представляла собой внушительное и устрашающее зрелище. Крок, крок. Внезапно раздались странные квакающие звуки, и Лауке превратился в гигантскую кроваво-красную жабу. Она была 7-8 метров высотой и обладала парой огромных жутких глаз. В глубине этих пугающих глаз, словно дымка, плавало какое-то неясное багровое свечение. Пурпурный демонический морской дракон бешено атаковал, непрерывно рыча. Он размахивал лапами, выстреливал летающим мечом из пасти, пытался проткнуть своим единственным рогом, стегал хвостом, словно плетью, и даже использовал ограничительные заклинания. Мощь этого демонического зверя была невероятной, несмотря на то, что Дитун был лишь на одну ступеньку ниже по уровню силы, но их боевые возможности различались, словно небо и земля. Тем не менее, Тэншань и Лаукье встретили атаки обезумевшего Ди Цзяня, не дрогнув. Когти рогатого дракона по остроте не уступали пурпурным демоническим морским драконам, а его тело было даже немного более подвижным и быстрым. В чем он безоговорочно проигрывал, так это в силе. Алая жаба также была невероятно сложным противником из-за покрывающего все ее тело кровавого тумана. Это был яд, смертельный яд. «Кроок, кроок», булькнул Лаукье. Щеки жабы внезапно раздулись, словно два больших барабана. В следующий миг из ее рта стрелой вылетел кроваво-красный летающий меч. Он сильно отличался от обычных летающих мечей и неудивительно, клинок окружала ядовитая аура. Таким образом, пурпурный демонический морской дракон оказался один против двух противников, один из которых, рогатый дракон, сражался в ближнем бою, а другой, алая жаба, атаковала с помощью ядовитого тумана и ядовитого меча. Схватка была настолько интенсивной, что вода вокруг поля боя потемнела и стала мутной. Пещера Большого Панциря погрузилась в хаос, но никто из ее жителей не смел приблизиться. Удивительно, но алая жаба в разгар яростной схватки не забыла поставить защитный барьер вокруг Цинь-Юя под ними. Было бы очень печально, если бы предмет их спора, обладатель ценной информации, был бы убит вследствие битвы между тремя суперэкспертами. РРР. Наконец, раздался протяжный свирепый рык, и настоящий шторм пурпурной энергии обрушился одновременно на рогатого дракона и алую жабу. Тэншаню и Лауке невольно пришлось отступить под этим напором. В следующий миг они оба приняли свою человеческую форму. Тэншань выглядел несколько потрепанным. Он брюзгливо проговорил: «Никогда бы не подумал, что этот Ди Цзянь настолько силен. Уходим, алая жаба. На этот раз мы проиграли». Затем он, не обращая больше внимания ни на что, ринулся прочь, спасая свою жизнь. Лауке также не стал колебаться. Он упорхнул из виду, даже не посмотрев в сторону Цинь-Юя. Шестой брат, спешно приблизился Ди Луань. Ди Цзянь превратился в человека, однако этот бой явно не дался ему легко. Демоническая элементальная энергия по-прежнему вибрировала вокруг него плотным коконом, а лицо имело пурпурный оттенок. Лишь через некоторое время его состояние стабилизировалось. «Со мной все в порядке», — выговорил он и глубоко вздохнул. После этого он взмахнул рукой, уничтожая ограничительное заклинание вокруг Цинь-Юя. Ди Луань бросил на юношу взгляд, исполненный омерзения. «Это все из-за тебя. Если бы не ты, то как бы мог мой второй брат так глупо расстаться с жизнью?» Договорив, он ударил ладонью. Цинь-Юй прикидывался серьезно раненым, так что мог лишь слегка дернуть головой в ответ. Хлоп. Удар, нацеленный в лицо Цинь-Юя, обрушился ему на голову. «Не переусердствуй, Ди Луань, иначе я не пойду с вами в зал девяти демонов даже под страхом смерти», — проговорил Цинь-Юй, уставившись на Ди Луаня. «Дай ему пилюлю нефритовой зари, седьмой брат, чтобы он побыстрее восстановился». Ди Луань также пришел в себя, так что в следующую секунду он швырнул юноше пилюлю. Цинь-Юй с улыбкой принял ее и тут же проглотил. Пилюля тут же превратилась во множество потоков энергии, волной прокатившихся по его телу. Эта энергия мгновенно излечила все внутренние повреждения, которые он себе нанес. Даже его уровень силы слегка подрос. Говорят, пилюли зала девяти демонов известны во всем океаническом мире Сючжинь. Похоже, слухи не врут, похвалил Цинь-Юй. Однако седьмой лорд даже не взглянул на него. Если бы этот мерзавец не владел информацией о восьмом мече, то Ди Луань, вероятно, с удовольствием запытал бы его до смерти прямо здесь. Ди Цзянь с мрачным видом посмотрел на пещеру Большого Панциря. «ХМФ, седьмой брат, мы остановились в этой пещере всего на одну ночь, однако прихвостни Дворца Лазурного Дракона и Чертога Синих Вод не заставили себя ждать. В пещере Большого Панциря должны быть их шпионы. Из-за них умер второй брат». Глаза Ди Луаня вспыхнули полубезумным блеском. Он глянул в сторону пещеры. «Что ты предлагаешь, шестой брат? Убить их всех, от мастера до слуг. Нельзя никого оставлять в живых». Голос Ди Цзяня источал кровожадность. Услышав это, Цинь-Юй внутренне подобрался. «Убить их всех? Эти братья Ди спокойно убивали членов его кровавой пещеры, так что у него уже давно был на них зуб. Именно поэтому он так решительно воспользовался подвернувшейся возможностью, чтобы убить Ди Цина и взвалить вину на других. Но эти лорды зала девяти демонов действительно не знают меры в своей жестокости. Теперь они решили вырезать всю пещеру Большого Панциря. Ди Луань, Ди Цзянь, в этой пещере проживает более 1000 сюяистов. И среди них, возможно, лишь пара соглядатаев. Вы, даже для его безжалостной натуры это был перебор. Закрой рот, отрезал Ди Цзянь, вперев в него тяжелый взгляд. Кровавая ночь. Вся пещера Большого Панциря была залита кровью. Резня, устроенная Ди Цзянем и Ди Луанем, была поистине неописуема. Они превратились в двух пурпурных демонических морских драконов и начали сеять хаос и разрушение. Никто во всей пещере не мог оказать им ни малейшего сопротивления. В голове Цинь-Юя до сих пор стоял мучительный предсмертный вопль Фухао. «Отправляемся. С этого момента мы полетим прямо в зал девяти демонов, не делая остановок где бы то ни было», — железным тоном огласил решение Ди Луань. Они оба, и Цинь-Юй, и Ди Луань, встали на громадный летающий меч Ди Цзяня. В результате их скорость намного возросла, по сравнению с началом их путешествия. Огромный сгусток пурпурного света устремился напрямик к залу девяти демонов. В этой схватке из тени вышли как дворец лазурного дракона, так и чертог синих вод. Мир между тремя главными силами в подводном мире Сюя дал трещину. И причиной этого разлада стал один из девяти нефритовых мечей. После кровавого побоища, которое устроили в пещере Большого Панциря Ди Цзянь с Ди Луанем, остальные пещеры пришли в ужас. К счастью, после этого лорды направились прямо в зал, не залетая никуда по дороге. В противном случае, возможно, мастеров некоторых пещер мог бы от ужаса хватить удар. Ди Цин погиб. Зал девяти демонов попытался тут же призвать дворец лазурного дракона к ответу. Они потребовали объяснений действиям Тэншаня, убийцы одного из лордов зала. Однако Тэншань отказался признавать свою вину. Он утверждал, что лишь серьезно ранил Ди Цина. Тем не менее, в тот день, после того, как он нанес удар Ди Цину, он сразу же повернулся к Цинь Юю, так что не мог быть на 100% уверен, что произошло со вторым лордом. В глубине души лорд Тэн допускал вероятность того, что его демоническая элементальная энергия во время удара сотрясла Юаньин Сюяиста, и душа Ди Цина была разрушена. В общем и целом, события этого года потрясли весь подводный мир Сюя. В то же время имя Цинь Юя и слухи о его связи с восьмым нефритовым клинком стали известны всем и каждому. Перед залом девяти демонов плечом к плечу стояли Ди Лун, Ди Сюй, Ди Ян, Ди Фэн и Ди Най, устремив взгляды вдаль. Они уже получили весть от Ди Цзяня и Ди Луаня через передатчики и собрались здесь, чтобы их встретить. Через какое-то время вдали показался огромный летающий меч с тремя людьми на его поверхности. На лицах Ди Цзяня и Ди Луаня, приблизившихся к братьям, были лишь скорбь и боль. «Шестой брат, седьмой брат», — проговорили Ди Лун и остальные. «Второй брат погиб», — медленно и отчетливо сказал Ди Цзянь. Глаза встречающих мгновенно покраснели. Смерть Ди Цина действительно стала тяжелым ударом для оставшихся семи лордов зала. Они только-только оправились от смерти своего восьмого брата. В этот момент Ди Луань холодно посмотрел на Цинь Юя. «Братья, это Цинь Юй». Множество взглядов сошлись на юноше. Для братьев Ди смерти Ди Туна и Ди Цина были неразрывно связаны с этим человеком. За исключением Ди Луна, сохранявшего некое подобие спокойствия, все братья желали немедленно убить Цинь Юя, чтобы хоть немного успокоить полыхающие ненавистью сердца. Том 6, глава 15. Смертный приговор. Весь дворцовый ансамбль зала девяти демонов представлял собой, по сути, огромную формацию 12 высших врат. В узлах формации были возведены 12 величественных дворцов, на территориях которых располагались сады, многоэтажные усадьбы и многое другое. В 9 из них располагались резиденции лордов зала. Оставшиеся 3 назывались Всеобщий дворец, Дворец сокровищницы и Церемониальный дворец. В настоящий момент все 7 лордов зала и Цинь Юй находились в Церемониальном дворце. Лорды заняли кресло по старшинству. При этом Ди Лун уселся в кресло на возвышении. Единственным, кто остался стоять, был Цинь Юй. Расправив складки своего одеяния, он поклонился и проговорил: «Приветствую, великий лорд и остальные лорды. Я Цинь Юй, мастер кровавой пещеры». Он держался спокойно и без вызова, а на его губах играла легкая улыбка. Цинь Юй был сыном принца, он с малых лет привык к церемониям и роскоши. Эти 7 лордов зала были могущественными правителями, однако их манеры и внешний облик не дотягивали до стандартов смертных императоров. Возможно, все дело было в том, что сюяистов в принципе было значительно меньше, чем смертных. «Цинь Юй, отвечай, как умер мой восьмой брат. Ди Лун остро взглянул на него с возвышения и задал вопрос. Цинь Юй с прежней спокойной улыбкой ответил. «Великий лорд, позвольте мне немного рассказать о себе перед этим. Если вы выслушаете мою историю, то сами все поймете». В его голосе звучала хладнокровная уверенность. Шестеро сюяистов в нижней части зала нетерпеливо нахмурились. Лорды понимали, что если они прямо сейчас схватят Цинь Юя и позволят стражу с истинной формой ужасной медузы его съесть, то они и так все узнают. Однако у этого способа была одна уязвимость. Невозможно было гарантировать, что этот страж расскажет им правду. «Хорошо, выкладывай», — без тени спешки проговорил Ди Лун. Цинь Юй кивнул и начал свой рассказ. «Все началось с того, что мы с моим братом Хауфием, достигнув некоторых успехов в практике, покинули нашу школу, чтобы набраться опыта. В конечном итоге мы прибыли в кровавый предел, где обитало множество сюяистов. Школа, все лорды, включая Ди Луна, нахмурились при этих словах. Большинство сюяистов практикуют самостоятельно, используя техники, переданные им кланом. Очень немногие могли похвастаться тем, что были выходцами из какой-то школы. Естественно, они удивились, услышав упоминание школы. Цинь Юй, между тем, продолжал. Через некоторое время после прибытия мы схлестнулись с Чапо. В результате мы познакомились с ним и сумели стать стражами кровавой пещеры. Я спросил учителя, что мне делать дальше, и он решил, что мне стоит остаться практиковать и улучшать навыки общения в кровавой пещере. Однако вскоре после этого, глаза Цинь Юя затуманились, словно он припоминал события того дня. Ди Лун и его братья напряглись, нетерпеливо дожидаясь следующих слов юноши, поскольку это была самая важная для них часть истории. В подземной обители разгорелась яростная схватка между восьмым лордом и мастером Чахуном. В результате мастер погиб, а восьмой лорд завладел черной нефритовой шкатулкой, на открытие которой Чахун потратил последние 100 лет. Разумеется, восьмой лорд также заполучил один из 9 мечей. Там также должна была быть нефритовая пластинка внутри, верно? Неожиданно спросил Ди Лун. Я не знаю. Учитель не вдавался в такие подробности по поводу содержимого шкатулки, без паузы ответил Цинь Юй. Сразу после этого в обители появился загадочный эксперт и без предупреждения атаковал восьмого лорда. Нападавший был явно сильнее, да еще и напал внезапно, так что лорд был убит на месте. Черт, вот ублюдок. Лорды, собравшиеся в зале, не смогли сдержать проклятий. Однако Ди Лун продолжил невозмутимо расспрашивать юношу. Цинь Юй, ты рассказываешь так, будто видел это своими собственными глазами. Откуда ты все это знаешь? Мне рассказал учитель, с улыбкой ответил Цинь Юй. Ди Лун на этом не остановился. Тогда откуда об этом узнал твой учитель? Если он обладает столь могучим святым чувством, что сумел все это увидеть, то почему он не избавился от этого таинственного убийцы, чтобы забрать восьмой меч себе? Мой учитель обладает невероятными способностями, с чего бы ему беспокоиться о мечах? Легенду о 9 мечах он слышал уже давным-давно, так что когда его святое чувство обнаружило черную нефритовую шкатулку, он тут же понял, что происходит. Однако он следует воле небес, это чрезвычайно гордый и отрешенный от мира человек. Он решил, что этому неизвестному суждено было заполучить этот нефритовый клинок, и не стал вмешиваться. Цинь Юй неожиданно вздохнул. «Увы, я в тот момент ни о чем не подозревал. Если бы я знал заранее, то попросил бы учителя о помощи. В таком случае, возможно, восьмой лорд бы и не погиб. Учитель гордый человек и не вмешивается в мирские дела, но он всегда заботился обо мне, его единственном ученике». Ди Лун медленно кивнул. Внезапно, шестой брат лично припроводит Цинь Юя во всеобщий дворец. «Помести его в комнату Кань-1». Ди Лун неожиданно приказал Ди Цзяню запереть Цинь Юя во всеобщем дворце. Юноша не стал протестовать. «Нет нужды применять силу, шестой лорд. Я пойду сам. С вашим могуществом вы можете не опасаться, что я могу сбежать, не так ли?» Лишь проговорил он, видя, как Ди Цзянь потянулся его схватить. «Хорошо», Ди Цзянь не сомневался в своих способностях, так что он тут же вывел Цинь Юя из церемониального дворца. Юноша не знал, что этот всеобщий дворец представляет собой, по сути, большую тюрьму. Более того, это была темница для самых злостных преступников. Надзирателями всеобщего дворца назначались самые преданные стражники зала 9 демонов. Сбежать отсюда было практически невозможно.